ему нужно будет не только владеть этой территорией, но и нести за нее ответственность. Ответственность за все то, что происходит там. Ты сам видишь, что эта территория прилегает своими сторонами к двум границам. С одной стороны она граничит с княжеством вампиров. В данном случае, ему ничего не грозит, учитывая то, что его женой будет дочь великого князя вампира. Второй стороной его территория граничит княжеством Дерган. Ты знаешь, как там сильны позиции эльфов. А у него наложницей является дочь великого князя, который является сейчас королем эльфов. Значит, и с этой стороны эта территория будет защищена. В этом случае все вполне понятно и логично. Ты закрываешь с его помощью эту территорию так, что враги не смогут напасть на империю. Ведь таким образом они подставят только самих себя. Объявив его великим герцогом, ты сделаешь его не только своим приближенным, но также и одним из тех, кто сейчас считается столпами империи. Только не говори мне, старый друг, что тебя ничего не грызет в душе. Император отложил те документы, которые для вида теребил в руках, но так и не смог прочитать, задумываясь над всей этой ситуацией. Весь объявив его великим герцогом, я сделаю этого парня ровнее тебе, и тогда у тебя могут возникнуть просто невероятно огромные проблемы. Неужели ты думаешь, что я забыл о вашем противостоянии? В империи и так проблем хватает из-за того, что у меня образовалось два лагеря, а появление со второй стороны нового великого герцога еще больше усилий твоих врагов. Подумай как следует, прежде чем дать мне ответ. Действительно ли я должен дать ему титул великого герцога? Стоит ли мне это делать? Сумеешь ли ты погасить все эти волны недовольства, которые могут вспыхнуть в империи? Видимо, вопросы императора были направлены не в бровь, а в глаз. Потому что старый интриган очень сильно задумался. Он задумчиво смотрел на карту империи, где продолжала сиять граница, которую провел хозяин кабинета, и которая выделяла новое герцогство. Ситуация действительно была далека от идеала, но ему нужно было принять это решение. Ведь от его слов сейчас зависело очень много. Император не просто так задал этот вопрос, ведь ему самому не хотелось, чтобы ситуация в стране еще больше обострилась, а противостояние между дворянами его уже просто достало до печеночных колик. Так как ему приходилось каждый раз выслушивать эти многочисленные доносы и доклады на своих врагов, которые он слушать уже просто не мог, а его врагами многие дворяне считали тех, кого считали собственными врагами, и это очень сильно раздражало. Наблюдая за задумчивым другом, император Ларук не задавал других вопросов. Он ждал решения своего старого товарища, что тот ответит. От этого зависело буквально все. Великий герцог, старый придворный задумчиво смотрел на своего сюзерена и раздумывал над его вопросом. Что поделаешь, но вопрос был действительно каверзный и душещипательный. Старик превосходно понимал смысл этого вопроса. Если он сейчас согласится с решением своего сюзерена, то тогда возможно возникнут дополнительные проблемы с тем, что недруги его семьи тут же постараются переметнуться в тот лагерь, к которому принадлежит этот молодой человек. Во всей империи рекондворяне знают о том, что между их семьями идет очень сильная конфронтация. Несмотря на все усилия старика, дети категорически отказывались идти ему навстречу. Да, когда-то, не так давно, он сам с большой радостью постарался бы как-то избавиться от назойливой фигуры этого молодого человека. Но ему нужно было думать не только о себе, но и о самой империи. Именно эти размышления о том, что этот молодой человек ему действительно сейчас очень и очень нужен. Ведь великому герцогу нужно было готовить для себя смену. А где ее взять, если ее как таковой просто не было? Возможно, среди его людей были те, кому можно доверить подобный пост. И опыта, и знаний у них хватало. Но сложность ситуации заключалась в том, что великий герцог Курас превосходно понимал то, что на этом месте кого попало видеть нельзя. Мало ли какие насекомые могут завестись в голове у того или иного разумного. Старик превосходно понимал то, что даже его помощники, которых он давно знал, и которые верно служили империи, могли подвести его так, что потом вся память великого герцога, а также и все его усилия, которые он в течение всей своей жизни прикладывал для защиты империи, просто пойдут прахом. Он, конечно, понимал то, что этот молодой человек слишком своенравный. Своенравный и гордый. Вообще-то все дворяне должны быть такими. Но именно эта гордость не позволяла ему перенять у старика его флаг, который он нес всю свою жизнь. Даже несмотря на все свое расстройство по поводу отношений с этим молодым дворянином, великий герцог должен был мыслить рационально. Именно эта рациональность подталкивала его к мысли о том, что этот парень единственный из тех, кого можно было бы поставить на этот пост. В случае необходимости его можно было бы поставить и на посту первого министра. Главный советник и первый министр – это очень значимые должности в империи. А значит, этот человек смог бы контролировать происходящее в государстве. Хотя этот парень категорически не жаждал подобного. Да, он не отказался выполнять распоряжения своего сюзерена. Но на этом его желание помогать империи заканчивалось. В данном случае за него говорила его молодость. Все-таки парень действительно был слишком молод и поэтому наверняка хотел еще пожить в свое удовольствие. Великий герцог Куррас этого же был лишен. Хотя кто знает, может быть именно поэтому он так и не смог найти общего языка со своими детьми. Они сейчас старательно отдалялись от своего отца, который толкал их на поступки, подобные преступлению против звания дворянина. Просто они не понимали того, что он от них требовал. А требовал от них старик немногого. Он всего лишь хотел, чтобы они прекратили этот балаган, связанный с этой идиотской ссорой. Уже прошло 4 года, а ссора с семьей графа Марин все не прекращалась. И многие дворяне, которым все это было на руку, старательно пользовались этой проблемой. Кто-то мог бы сказать, что можно было бы таким образом выловить всяческих заговорщиков. Да вся проблема была в том, что в этих ссорах и речи не шло о каких-либо заговорщиках против императора. А сам великий герцог не считал себя такой уж звездой огромной величины, чтобы использовать связи своей службы для охоты на собственных врагов. Ведь таким образом он бы унизил и оскорбил своего сюзерена проступком, который он для себя допустить просто не мог. Поэтому сейчас у него была возможность избавиться от всего этого. Достаточно было просто сейчас сказать императору о том, что не нужно давать такой громкий и звучный титул, как великий герцог или герцог этому молодому дворянину. А захваченные территории нужно просто разделить между верными дворянами. Решение было очень простым, и само напрашивалось в этом случае. Но ситуация была такова, что главе тайной службы империи нужно было думать не только о себе. Он превосходно понимал то, что как только он предложит императору подобное решение и тот действительно к нему прислушается, и тогда они раз и навсегда потеряют этого молодого дворянина, а вернее, его доверие. Этот парень наверняка подчинится решению императора и отдаст захваченные им земли. Но после такого решения о доверии между императором и его вассалы не может быть и речи. Этот молодой граф навсегда затаит обиду на своего сюзерена, которая немного позже может вылиться во что-нибудь еще. Еще не хватало, чтобы он когда-нибудь примкнул к каким-нибудь заговорщикам. Надо сказать, что этот парень обладает довольно недюжинными способностями к аналитике, и поэтому, подобного врага тому, кто заменит начальника тайной службы империи на его посту, старик просто бы не пожелал. Он заранее предполагал то, что возможно после подобного решения императора, которое будет принято после согласования с ним, у империи возникнут просто невероятно огромные проблемы. Все-таки этот молодой дворянин был довольно шустрым на принятие решений, которые частенько могли быть для его противников очень неожиданными. А у великого герцога и так проблем хватало с самыми различными врагами государства. Так что охотиться еще за тем, кто должен был стать его союзником во всех этих проблемах с различными заговорщиками, внутренними и внешними, ему просто не хотелось. Размышляя таким образом, великий герцог Куррас все больше и больше склонялся к тому решению, которое он только что предложил императору Ларуку. Сделать этого молодого дворянина великим герцогом. Таким образом император не только пойдет навстречу своему верному вассалу, но и заодно сделает ему просто невероятно огромное одолжение. В результате, они не потеряют союзника, который должен будет всегда выступать на их стороне. Даже если он будет иметь какие-либо претензии к самому великому герцогу, его это не будет беспокоить. Точно так же, как это его не беспокоило тогда, когда вечером к нему пришел великий герцог Курас с проблемой, касающейся королевства Наиру, которое договорилось с орками и готовилось к нападению на империю. В этом случае они заранее предусматривали возможность столкновения с многочисленными врагами. Но в этом случае парень даже не стал вспоминать о том, что сейчас он разговаривает со своим врагом. В первую очередь он разговаривал с начальником тайной службы империи, а уж потом с великим герцогом. Честно говоря, пожилого дворянина тогда подобное отношение очень сильно напрягало. Этот парень так часто мог изменять свое поведение, что старику даже остановилось немного не по себе. Ситуация таким образом усложнялась, но по крайней мере было понятно, чего от него можно ожидать. Тем более, что в таком случае, когда появится новый великий герцог со стороны его противников, великий герцог Курас сразу узнает то, кто ему друг, а кто ему враг. Он отлично понимал то, что возможно таким образом приобретет себе многочисленные проблемы. Но эти проблемы будут касаться только его семьи. И в данном случае старый интриган немного выигрывает. Выигрывает в том, что в данном случае он не получает очередного заговорщика, бороться с которым будет очень проблематично. Кто знает, через сколько лет этот молодой дворянин сорвется. Может быть, на это уйдут десятки, а может быть и сотни лет. Кто сейчас может это все знать, ведь граф Гранур является абсолютным магом. Может быть, он может прожить не одну сотню лет. Очень приятно будет получить через сотню лет для внуков такой сюрприз. Задумчиво усмехнувшись и взглянув в глаза своего сюзерена, великий герцог медленно пожал плечами.